Партизанский налет. Но и на следующий день спектакль не состоялся. Такая уж выпала ему доля. На другой день мы готовились совсем к другому делу. Только труба умолк, как вошел связной, и велел мне идти к командиру. Таня сказала: «Нам по пути». Мы вышли вместе. На улице было темно, пустынно и тихо. Только лаяли собаки, да квакали лягушки на речке. Спустя немного из темноты к нам донеслись глухие шаги. Мы были уверены, что это идет наш патруль. Но когда шаги слышишь, а того, кто идет, не видишь, почему-то делается не по себе. Патруль поравнялся и, хоть узнал нас, все-таки спросил пароль и сказал отзыв. Мы прошли дальше. Вспомнив, о чем только что рассказывала Таня, я сказал: «Какую надо силу иметь, чтобы убить кулаком? Это ж великаном надо быть». «А он и есть великан», — ответила Таня. «Страшный? Ни чуточки. Даже симпатичный». «А на шахте он давно?» — спросил я. «С революции», — сказала Таня. «А до того где был?» «До того, в какой-то Филадельфии, что ли? В Америке, словом». У командира я застал всех взводных. Наклонившись над столом и шумно дыша, они смотрели на карту. Карта была вся в синих черточках. Командир водил по ней карандашом, что-то объяснял и ставил квадратики. Заметив меня, он строго спросил: «В Щербиновке две рощи?» «Две», — ответил я. «Вот то-то, что две. А ты сказал, орудие в роще. А в какой?» «Не сказал». «В той, что в сторону хутора Сигиды». «Значит, в северной. Так и надо было сказать. В северной». Мне стало страшно. И я даже весь вспотел при мысли, какая бы случилась беда, если бы мы спутали рощи. Следующей ночью, получив от командира задание, я опять отправился в Щербиновку. Еще и солнце не взошло, а я уже ходил по Майдану и оглядывал вазы. Вазов было много, с капустой, с сеном, с душистыми дынями. Не было только тех, которых ждал я. Но вот в переулке послышался скрип, и на Майдан въехала арба с рябыми арбузами. Рядом с арбой шли два крестьянина с батагами в руках, а поверх арбузов сидела молоденькая девчина и кричала на быков: «Цоп-цоп! Ощоп вас! Цоп! Цоп-цоп!» Басом вторили ей крестьяне. Быков распрягли. Они тотчас легли и принялись за свою жвачку, глядя в пространство своими большими печальными глазами. «Почем ковуны?» — приценился я. «А яки у вас гроши?» — предусмотрительно осведомился длинный крестьянин с китайскими усами. «Да хоть бы и керенки, есть и царские». Крестьянин подумал и предложил: «На барахло, с меня ему». «Можно», — согласился я. «А красненькие у вас есть?» «Красненькие за раз будут, кум везе». «А синенькие?» «И синенькие везуть». Пока мы так разговаривали, девчина смотрела на меня, и глаза ее смеялись. Спустя немного показался воз с красненькими, потом с синенькими, потом с молодой кукурузой, потом опять с ковунами. День был базарный, и возы шли и шли. «Вы откуда?» — спрашивали покупатели. «А, с Кудрявки». «Так это ж рядом с Припекиным». «Правда, что там красные?» «Да боже ж мей, деваны, те красные, булы, а зараз немає, кудись пошли». Около одного воза стоял парень с придурковатым лицом и зазывал сновавших по базару офицеров: «Ваше благородие, купуйте ковуны, це ж не ковуны, це мед. Господин полковник», — хватал он за рукав безусого юнца-прапорщика, «чи у вас повылазило? Берите же ковуны». Увидя меня, парень чуть заметно подмигнул. Я ходил от воза к возу и с беспокойством всматривался, не высовывается ли где из-под арбузов или кукурузы дуло винтовки. Но нет, все было припрятано как следует. Крестьяне торговали, покупали тут же самогон и цоп-цоп тянулись к заезжему двору. Там уже чистила гармошка. В кругу, упершись кулачками в бока и дробно стуча каблучками, девчина, что приехала на вазу с арбузами, задорно пела: «И спидныте в мене є, свате мене се мене». Придурковатый парень носился вокруг нее в присядку. Тут же стоял длинный крестьянин. Пуская слезы и растирая их на морщинистом лице кулаком, он умиленно говорил: «Та шо ж воно за діти? Та це ж не діти, це ж ангелочки, боже, нехай їм біс. А ну вип'ємо ще по стопці». А ночью в северной рощице вдруг загрохотало. Точно эхо грохот отозвался на околице, где стояли два пулемета. В разных местах заполыхали пожары. Поднялась беспорядочная стрельба. Белые выскакивали полураздетые из хат и палили, куда попало. И тут из оврага к поселку с неистовым криком устремился весь наш отряд. Не прошло и часа, как белые были выбиты. Но утром, когда группа ребят проходила с Дукачевым через площадь, на колокольне оглушающе громко застучал пулемет. Мы бросились в рассыпную. Двое остались лежать неподвижно, третий, Сережа Потоцкий, схватился руками за ногу и запрыгал на месте. Дукачев поднял бревно и ударил им по железной двери, что вела на колокольню. Бревно то поднималось, то падало, но за стуком пулемета ударов слышно не было, и мне казалось, будто оно колотит по железу беззвучно. Мы прижались к стенкам церкви. Не рискуя выйти из мертвого пространства, партизаны поднимали винтовки вертикально и стреляли вверх. Пули задевали карнизы, и битый кирпич падал нам на головы. Тогда от стены отделился какой-то парень с чугунным котелком вместо каски на голове и, не пригибаясь, с колена стал посылать на колокольню пулю за пулей. На короткую минуту пулемет умолк, но потом опять застрочил, и перед парнем, в 5-7 шагах от него, частыми вспышками задымилась пыль. «Прижмись! Прижмись!» — кричали от стенки. «Артемка, прижмись!» — закричала я, узнав под чугунным котелком своего друга. Еще трое отбежали от стены, растянулись на булыжниках и принялись стрелять по колокольне. И вдруг из переулка показались белые. Полураздетые, кто без сапог, кто в ночной рубашке, они шли сомкнутым строем, со штыками наперевес, с бледными лицами, и в предрассветном сумраке казались воскресшими мертвецами. Мы окаменели. Опять загрохотал пулемет, но теперь из него бил не враг, а сам товарищ Дукачев. Несколько человек у белых упало, строй искривился, начал ломаться. Толстый офицер, шедший сбоку, сделал яростное лицо и истошным голосом провизжал: «Сомкнись!» Строй сомкнулся, выпрямился, и колонна, не ускоряя шаг, не делая ни одного выстрела, двинулась прямо на нас. Это было нестерпимо страшно. Хотелось закричать и стремглав броситься бежать. И кто знает, не началась ли бы паника, если бы из другой улицы не показался командир. Был он в распахнутой тужурке, с наганом в руке и тоже страшный. «Бей их!» — закричал командир сиплым, незнакомым мне голосом. На белых бросились с двух сторон. От церкви мы, а с улицы — шахтеры, подоспевшие с командиром. Я помню только начало схватки. Раздробленная пальба, вскинутые приклады, перекошенные лица, хряск, стон, сцепившиеся в пыли тела. Да помню еще тишину, которая наступила, когда все было кончено.